Глава 41. Наутро Петр Сергеевич и Тимошка отправились нанимать квартиру. Перед тем, как уйти, Тимка заглянул в гостиную, где Маша протирала тряпкой большое зеркало. Время от времени горничная отстранялась от работы и любовно оглядывала свое отражение в трильяже. — Барыня, дозвольте мне сегодня сходить к куме чаю попить, — как ни в чем не бывало, пропела она сладким голосом. — У кумы нынче именины. — Конечно, Маша, обязательно сходи, — отзывалась с прихожей Нина Павловна. — Да презентуй от нас большую коробку ландриновых леденцов. Я дам тебе деньги на покупку. — Благодарствуйте, Нина Павловна, уж такая у нас добрая, такая добрая. Наверное, Маше очень стыдно за свой ночной поступок, — довольно подумал Тимофей. — Вот она и старается угодить хозяйке. — Искать апартаменты надо непременно в этом квартале, — напутствовала Петра Сергеевича Нина Павловна. — Отсюда недалеко и до лечебницы, и до нас. Она задумчиво повертела в руках Тимкину фуражку и, шутя, примерила ее Зине на макушку. — Можно было подыскать подходящую квартиру в доме купца Пызина, но там еще не привели в порядок домовое хозяйство после пожара. К тому же там нестерпимо пахнет гарью, — добавила Зиночка и так выразительно посмотрела на Тимошку, что он почувствовал себя поджигателем. Петр Сергеевич лукаво поглядел на детей и остановил начинавшую разгораться пикировку. — В этом округе достаточно неплохих домовладений. Я надеюсь, что к обеду мы уж будем писать Серафиме письмо с распоряжениями к переезду. — Хорошо бы, — согласно кивнул доктору Тимошка и взял его за руку. Хотя в его возрасте ходить за ручку с папенькой было уж не солидно. Но ему так хотелось прикоснуться к надежной руке дяди Пети и почувствовать тепло его крепких и ласковых рук. На лестнице им встретился почтальон дядя Саша. Он уважительно поклонился Петру Сергеевичу и радостно улыбнулся Тимошке, отчего его нос картофельный уморительно сморщился. — Дождался, батюшку! — Дождался! — счастливо выдохнул Тимошка и не преминул похвастаться. — Мы идем квартиру нанимать! «Квартирку арендовать желаете?» Живо поинтересовался дядя Саша и хлопнул рукой по набитой корреспонденции кожаной сумки на широком ремне. «Дозвольте, барин, отрекомендовать вам домовладение Тарасовых на Большой Мещанской. Отличнейший дом. Недавно после ремонта и жильцы все уважительные, не шушера, без роду и племени. Благодарю. Туда и отправимся». Петр Сергеевич легко сбежал вниз по лестнице и блаженно зажмурился от неяркого петербургского солнышка. Какая же благодать кругом! Они прошли наискось через сбрызнутый водой чистый двор и оказались на длинной улице, наполненной городской суетой. — Как же мне не хватало этих запахов! — заметил доктор Макеев, наслаждаясь ароматом свежеиспеченного калача, сливающегося с крепким запахом кофе и легким флером едва распустившихся цветов душистого табака. Я определенно истинный горожанин. — Дядя Петя, ты просто в деревне никогда не гостил долго, — возразил Тимошка. — Наверное, на сеновале никогда не спал. И по полной корзине брусники из леса не нашивал. Вот ты думаешь, что в городе лучше всего. — Ты прав, мой мальчик, — ласково согласился Петр Сергеевич. — Везде хорошо на родной земле. «Вот мы и пришли!» Они остановились около массивного коричневого здания с лепными карнизами и огромным стеклянным фонарем, свисающим на цепях под высокой стрельчатой аркой. «Ты поиграй во дворе, а я пойду поговорю с управляющим!» Петр Сергеевич, не торопясь, скрылся в ближайшем подъезде. Тимошка послушно присел на лавочку около клумбы. Тут под скамейкой раздалось громкое пыхтение, и оттуда пластунски выползла маленькая девочка, лет 4 от роду, с глазами такой голубизны, что казалось, будто в них отражается не петербургское сероватое марево, а небо его родной Соколовки. — Ты кто? — спросила она и запустила обе руки в лохматую голову, засыпанную песком. — Тимка? — машинально ответил Тимофей, огляделся по сторонам, не видно ли ее родителей. — Ты одна гуляешь? Как тебя зовут? Девчонка молча разглядывала Тимошку, перестала чесать голову, потом смущенно пошептала: «Крыся!» «Крыся?» — поразился Тимошка. Девчонка кивнула, задрала платье, приняла скрести ногтями голый тощий живот, изодранный чуть не в кровь. «Что ты делаешь?» «Не чеши!» — принялся уговаривать Тимошка. «Это у тебя, видать, чесотка. Ее нельзя руками трогать. Посиди со мной, скоро придет мой папа, он доктор, я попрошу его, чтобы он тебя вылечил. Но, малышка, совершенно не собиралась слушать умные Тимкины речи, а боком-боком засеменила на другую сторону узкой улицы в невысокий флигель песчаного цвета и юркнула в полуоткрытую дверь. — Стой! Куда ты? Тебя надо лечить! Тимошка вскочил и поспешил вслед за девчушкой. Он оказался в затхлом помещении с характерным для подвала сладковатым запахом плесени и застоявшегося воздуха. — Крыся! Крыся! — негромко позвал Тимошка. Он спустился на пару ступенек вниз и оказался в слабо освещенном жилом подвале со штукатуренными стенами, отсвечивающими влажным блеском. Четыре угла комнаты были отгорожены застиранными ситцевыми занавесками неопределенного цвета, а в середине располагалась большая плита. — Крыся! — еще раз позвал Тимка. Один из пологов откинулся, и оттуда высунулась голова старухи с повязанным под подбородком платком. — Угловым жильцом стать желаете? — Господин хороший, вежливо поинтересовалась она. — Угловым жильцом это как? — Обыкновенно снял уголок в комнатке, вот и угловой жилец. Да только у нас тут все углы разобраны. На медне хозяйка последняя сдала сапожнику из Варшавы, вот этот. Она ткнула пальцем в синюю занавеску, за которой явно шла какая-то тихая жизнь, что-то шуршало и позвякивало. — Видишь? Жена-то эту варшавскую померла, вот он с горя сюда и подался, да шелудивую девчонку с собой притащил, дочку, значит, крыську. Ее тонкий рот с двумя желтыми зубами презрительно скривился. Фу, имя-то какое поганое! Не, что русский человек таким имечком свою девку припечатает? Бабка ехидно захихикала и поправила сползающий на один глаз платок. Ты к этой девчонке не подходи, а то заразу подхватишь. Да и что с ней разговаривать-то? Она по-русски почти не понимает. Все время шипит по-своему, ровно змея под лопухом. «Пшепрошим, да пшепрошим!» — передразнила она польский выговор. «А что это такое пшепрошим? Никто в толк взять не может. Чужаки, они и есть чужаки. Понаехали тут. Я просила хозяйки, чтобы она сапожнику золотушной девкой от дома отказала, да он ей, видишь, вдвое против обычной цены заплатил». «Что ты, бабушка? Разве можно людей на улицу гнать?» — возмутился мальчик. «Креста на тебе нет». «Умный какой еще указывает!» — обиделась старуха. «В наше время мы так со старшими разговаривать не смели. А ну марш отсюда!» Она сурово насупила брови и постаралась дотянуться до паренька деревянной клюкой с железным набалдашником. Тимошка покосился на ее палку, отскочил на всякий случай в сторону и шагнул за указанной бабку и занавеску, где кроме железной койки, кое-как застланной и небольшого плетеного сундука ничего не было. — Крыся, не бойся, я тебя не обижу. Тимофей сглянул под кровать. Пусто. Куда она могла подеваться? Мальчик решительно откинул крышку сундука и увидел скорчившегося в три погибели ребенка. — Крысенька, вылезай, пойдем со мною. Он пробовал было погладить девочку по голове, но она ловко извернулась и прибольно укусила его с запястья. Тимошка не сдавался. — Крыся, вылезай! Он поддел тощие тельца и подхватил извивающуюся крысю на руки. — Пойдем к моему папе. — Он доктор, он тебя вылечит. Девчушка пару раз дернулась и затихла. Видно, поняла, что сопротивление бесполезно. — Слышь, бабушка, где ее отец? — спросил Тимошка, злую соседку сапожника. — Кто знает, где его черти носят? — пробурчала старуха из своего угла. Шляются тут всякие, а у нас потом вещи пропадают. Худенькая, на первый взгляд, крыся оказалась совсем не легкой ношей. Тимошка изрядно утомился, тащая через улицу. Петра Сергеевича еще не было видно. У него явно шел очень серьезный разговор с управляющим. Тимошка усадил насупившуюся девочку на лавку и пошарил себя в карманах. Вдруг там что-нибудь интересное завалялось. Но карманы были пусты. Тогда Тимка взял веточку и принялся рисовать на песке перед скамейкой хорошенький домик. Сперва крыся даже не смотрела в его сторону, но потом заинтересовалась и стала внимательно наблюдать за действиями своего нового друга. — Дом, — сказала она, — показала пальчиком на рисунок. — Дом? — Верно! — Это дом, — обрадовалась Тимка, потому что девочка перестала дичиться. — Сейчас тебе еще дерево нарисую. Он был принялся очертить на песке ствол, но тут Громко хлопнула дверь, и во двор вышел довольный доктор Макеев. — Удачно договорился о найме пятикомнатной квартиры вместе с мебелью, — объявил он Тимошке. — На днях переедем. — Это твоя новая подружка? Он внимательно посмотрел на ребенка и поправил пенснен на носу. — Ну-ка, ну-ка, барышня, дай-ка я тебя осмотрю. Девочка испуганно прикрыла лицо ручонками. — Не зацепи меня! — Да она полька! — удивился доктор и нежно отвел ее маленькие пальчики от щек, покрытых воспаленной кожей. — Да, досталось, видно, бедняжке. Вон какая пугливая. — Где ты ее нашел? — спросил он Тимку. — Вон в том доме напротив. Они угловые жильцы, — мальчик показал рукой на флигель. — Понятно. Давай отведем ее домой, а сами прогуляемся до аптеки, закажем лекарства для нашей паненки. — Паненки? — удивился Тимошка. Петр Сергеевич улыбнулся. — Так в Польше называют девочек. — А где это Польша? В Африке, где питоны? — спросил Тимошка. Бабка-соседка сказала, что поляки шипят, как змеи. — Это на западе Российской империи, — рассмеялся дядя Петя. — Если события будут благоприятствовать, то на следующий лет мы с тобой съездим посмотреть Варшаву. — Чудесный город! Я там познакомился со своей женой. Она наполовину полька. Его глаза погрустнели, и Тимошке даже показалось, что доктор украдкой поморгал ресницами, прогоняя слезинку. Они отвели крысю домой и, не торопясь, прошли до ближайшей аптеки с поразительной надписью «Аптека доктора Баумгартена. Наилучшая рецептура». Не успел доктор Макеев открыть дверь, как его схватил за руку запыхавшийся молодой незнакомец в потертом сюртуке и с длинными бакенбардами, свисавшими, как лыковая мочалка. — Вы преступник, сударь! — закричал он на всю улицу. — Я буду жаловаться на вас полицмейстеру!